Глава 3. Разница между нашими культурами не так уж и велика. Николай Миклуха-Маклай. «Я постараюсь вернуться побыстрее», — пообещала Ванесса. «Луис уходит только в 11, так что сидите тише мыши. С ней не разговаривать, не дай бог она догадается, кто ты такой. Хотя что это я, вы же все равно друг друга не поймете. Все-таки зря ты обучил меня этому вашему шалтай-болтай, лучше бы уж сам английский выучил». «А я ему то же самое твердил», — поддакнул Хубаксис. «Молчать, раб!» — привычно вздохнул Креол. «Тебя это тоже касается, пигмей крылатый. Только покажись, Луис, на глаза, я твое достоинство ножницами отрежу. Если смогу отыскать, конечно». «Вон! А ты куда собралась-то?» — не обидевшись, с интересом спросил Джим. «С делами разобраться, неужели непонятно? Машину забрать, по магазинам пройтись, в музей заглянуть, оправдаться. Боюсь, будут у меня еще из-за вас неприятности. Кстати, Креол, ты не мог бы одолжить мне хотя бы парочку из твоих золотых безделушек? Так мне будет легче оправдываться». «Да пожалуйста», — пожал плечами маг. «Правда?» — приятно удивилась он. «Конечно. Только ты взамен одолжишь мне руку. Или ногу. Выбирай сама. Потому что я без инструментов, что ты без руки». «Я тебе уже говорила, что шутки у тебя древние и не смешные», — поджала губы Ванесса. «Ладно, попробую обойтись так. Смотрите у меня...» Дверь захлопнулась, и Креол с Хубаксисом остались в комнате одни. «Чем займемся, хозяин?» — поинтересовался Джим. «Надо подумать. Столько дел. Столько дел, даже не знаю, с чего начать. С заклинаниями я зарядился полностью. Пожалуй, прежде всего нужно переписать книгу на пергамент. Череп — ненадежное место. Можно что-нибудь потерять. Интересно, есть ли у этих женщин пергамент?» «Вряд ли, хозяин. Пергамент — вещь дорогая. Откуда он у них?» «Да, ты прав», — грустно согласился Креол. Хубаксис полетал по комнате, внимательно осматривая каждую мелочь. Пару раз его заносило внутрь стен, потом он проник сквозь дверцу шкафчика и тут же вылетел обратно, восхищенный до нельзя. «Хозяин, открой эту дверь!» — завопил он. «Ты будешь просто счастлив, клянусь великим ханом!» Креол недоверчиво приоткрыл дверцу, и его глаза действительно расширились от восхищения. Там стояли книги. Книг у Ванессы было не слишком много, но все же они занимали целую полочку. В древнем Шумере такое количество можно было встретить лишь в домах очень богатых людей. Книги там представляли огромную ценность. Но не это восхитило Креола, подобным вещам он уже не удивлялся. Его поразила бумага, из которой были сделаны книги. «Какой белый и гладкий пергамент!» — ахнул он, проводя пальцами по листку. «И какой тонкий! Как много труда нужно было приложить, чтобы начертить столько одинаковых букв! Но сколько же здесь рукописей! Сколько в них мудрости!» Восторг мага поутих бы, если бы он узнал, что за малым исключением все книги на этой полке — дешевенькие детективы и любовные романы. Но он не умел читать по-английски, а в его время просто не существовало книг, не несущих в себе более или менее полезной информации, когда каждый экземпляр приходится переписывать вручную, а то и вырезать на глиняных табличках. Развлекательная литература становится непозволительной роскошью. «Хозяин, а посмотри на это!» — указал Джим. «Это совсем чистое!» Креол благоговейно взял общую тетрадь, лежащую в уголке. Белизна и гладкость листов в очередной раз восхитили его. «Думаю, это не просто пергамент», — задумчиво подытожил он. «Этот материал настолько же выше пергамента, насколько пергамент выше глиняных плит. Но ведь это означает, что я могу не просто написать новую книгу заклинаний, но и провести над ней ритуальные тленности». «А пергамент ему не поддается, хозяин?» «К сожалению. Пергамент помнит, что он был частью животного. С ним такое не сотворишь. Папирус — дело другое. Но на папирусе пусть трой свою книгу скребет. Начну прямо сейчас. Быстро, раб, найди мне перо и чернила». Хубаксис послушно замелькал по комнате, не давая себе труда огибать предметы и проносясь прямо сквозь них. Он даже рискнул обыскать спальню Луис, попутно не устояв перед искушением пару раз проскользнуть сквозь ее одеяло, вволю насмотревшись на то, что лежало под ним. Но вернулся он ни с чем. «Прости, хозяин», — сокрушенно развел он руками. «Я нигде не отыскал ни того, ни другого. Вообще ничего похожего на инструменты для письма». Извиняясь перед хозяином, Джин смотрел прямо на шариковую ручку, лежащую на столе. Но, разумеется, ему даже не пришло в голову, что подобным предметом можно писать. «Жаль, очень жаль», — вздохнул Креол. «Что ж, отложим это на потом. А сейчас, пожалуй, надо сделать немного золота, чтобы было на что жить. Раб, найди мне что-нибудь металлическое. Не очень большое, конечно. Это сгодится, хозяин. Хубаксис показал ему полицейский значок, который Ванесса неосмотрительно забыла на столике. Чувствую присутствие Венеры. Значит, это медь. Подойдет. Разогревай жаровню. Не знаю, хозяин, засомневался Джин. Эта штучка похожа на амулет. Может, не стоит? Не говори глупостей, раб, фыркнул Креол. В этом предмете нет ни капли магии. Если это и амулет, то совершенно бесполезный. Я вот тут подумал, хозяин, ты еще ни в чем здесь не почувствовал магии, хозяин. Продолжай свою мысль. Маг задумчиво поскреб подбородок. А что, если наши потомки научились применять магию так, что ее невозможно почувствовать? Креол крепко задумался. Гипотеза показалась ему любопытной, но малоправдоподобной. Нет. Он решительно тряхнул головой. Полностью истребить следы магии невозможно. Это доказал еще великий Ар-Нуи. Но даже если это и так, амулет не испортится от того, что станет золотым. В золоте больше магии, чем в меди. От этого он станет только сильнее. А ведь ты прав, хозяин, успокоился Джин. Еще бы. Так где там жаровня? Сейчас все будет готово, хозяин. Производители кухонных плит отдали бы полжизни за секрет этой жаровни. Достаточно было провести над ней ладонью и сказать «гори», чтобы в ней вспыхнуло пламя, не требующее при этом никакого топлива. Его можно было увеличить или уменьшить точно так же, одним мановением руки. Креол налил волшебную чашу воды из графина и повесил ее на специально приделанный крючок в верхней части жаровни. К чаше также прилагалась специальная палочка для помешивания. Ее маг вручил Джину, велев ему ритмично мешать закипающую воду. Полицейский значок погрузился в кипяток. Креол наклонился к поверхности чаши и начал что-то бормотать в полголоса. Ритуал трансмутации металлов не требовал каких-то особых веществ, зато он требовал максимальной сосредоточенности и продолжительного чтения заклинаний. Нужно было очень долго убеждать духа металла, насколько лучше ему будет в измененном состоянии. У Креола это получалось только с небольшими предметами, и каждый раз он уставал так, словно в одиночку затаскивал статую Мардука на самый верхний этаж Зиккурата. Увы, магия трансформации не была его сильной стороной. Тем не менее, примерно через 10 минут бормотания над кипящей водой значок начал желтеть. Еще через столько же он пожелтел полностью. Медь превратилась в золото. Креол закатал рукав и достал значок из кипятка. В предыдущей жизни маг не рискнул бы проделать такое, но после воскрешения он стал гораздо более выносливым. Фактически, он так и остался наполовину мертвецом и боль чувствовал примерно так же, как дуб, у которого и нервов-то нет. «Очень красиво, хозяин!» — польстил Хубаксис. «Разумеется!» — перевел дыхание Креол. «Пожалуй, отдохну немного. Устал я что-то». Он улегся на кровать, а Хубаксис, также порядком уставший, присел отдохнуть на пульт телевизора. Конечно, он не знал, что это пульт. Просто выбрал ближайший удобный предмет. Крошечный джин весил от силы граммов 50, но этого хватило, чтобы нажать на кнопку. «О!» — Креол невольно приподнялся при виде засветившегося экрана. «Ух ты!» — согласился с ним Хубаксис. «Магическое зеркало!» — выдохнул маг. «И это у обычной женщины, даже не аристократки!» Мир сошел с ума. По каналу, случайно включенному Хубаксисом, показывали какой-то ток-шоу. За столом сидели двое серьезных мужчин в строгих костюмах и вели непонятный, но без сомнения очень умный разговор. Креол сначала смотрел с интересом, но ему быстро наскучило. «Эй, зеркало!» — окликнул он телевизор. «Покажи мне женщину по имени Ванесса». Телевизор почему-то не послушался. «Ты слышала мой приказ, зеркало?» — удивился маг. «Именем всех богов, выполняй!» «Не выполняет хозяин!» — заметил Хубаксис после нескольких минут напряженного ожидания. «Сам вижу», — огрызнулся Креол. «Может быть, оно не понимает наш язык?» — предположил Джин. «Наверное», — поджал губы маг. «А скорее всего, слушается только хозяйку. Мое, по крайней мере, слушалось только меня. Да, надо будет сделать новое. Пригодится». «А стоит ли, хозяин?» — печально вздохнул Хубаксис. «В этом мире куда ни плюнь, магические зеркала». «Все равно моя магия сильнее», — фыркнул Креол. «Помнишь, какое лицо было у этой женщины, когда она увидела демона?» Прошло еще четверть часа. Мужчины на экране продолжали беседовать. «Все-таки о чем они говорят?» — задумчиво произнес Креол. «Хозяин, а может быть, этим зеркалом управляет вот эта штука?» — предположил Хубаксис, довольно долго перед этим изучавший пульт. «Оно загорелось, когда я на нее сел». «Да? Ну-ка, дай-ка ее сюда». «Прости, хозяин, не могу. Она слишком тяжелая», — пропыхтел Джин, тщетно пытаясь приподнять пульт. Креол презрительно покосился на него, прищелкнул пальцами, и пульт сам проплыл к нему в руку. Телекинез — один из самых простых видов магии, и Креол мог поднять воздух до сотни небольших предметов одновременно. Или десяток больших. Или один сверхбольшой. Дом, например. И на подготовку много времени не тратилось. Обновить заклинание телекинеза он мог за секунду, не больше. В общем-то, ему достаточно было сделать жест. «Интересно», — он повертел в руках незнакомый предмет. «Какие-то символы, пиктограммы. Но только что они означают?» «Попробуй нажать на какую-нибудь, хозяин», — посоветовал Джин. Креол сосредоточенно наморщил лоб и очень аккуратно надавил на одну из кнопок. Это оказалась кнопка «Sleep». На экране зажглась надпись 10, но больше ничего не произошло. «Попробуй другую, хозяин», — предложил Хубаксис. Маг неуверенно поводил пальцем над кнопками и выбрал кнопку 4. Изображение на экране сменилось. Теперь телевизор показывал Гуффи и Дональда, весело бегущих по дорожке. «А, живые картинки», — обрадовался Креол. «Когда император Лугальманда был еще маленьким, я устраивал для него нечто подобное». «Занятные существа, хозяин! Похоже на Тота и Анубиса, не правда ли?» «В самом деле», — прищурился Креол, — «храмовая служба должна быть». Мультяшки не слишком заинтересовали мага. Он не видел смысла глазеть на нарисованные кем-то картинки, пусть и ожившие. То, что они изображают богов, во всяком случае так он считал, также оставило его равнодушным. Креол плевать хотел на всех этих звероголовых египетских божеств, поэтому он снова переключил канал, нажав кнопку по соседству. По пятому каналу крутили фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга. «Смотри, хозяин, шут!» — хмыкнул Хубаксис, глядя на кривляющегося клоуна. «Это не шут!» — ахнул Креол. Клоун как раз в этот момент начал превращаться в жуткую тварь. «Это демон в обличии шута! Любопытно, где это происходит? На всякий случай нужно приготовиться к обороне. Где-то моя цепь?» «Хозяин, а вдруг этот демон обнаружит, что мы за ним наблюдаем, и пройдет нам сквозь зеркало?» — ужаснулся Джин. Дьявольский клоун испугал даже его. «Да, я, конечно, могу с ним справиться, но к чему рисковать лишний раз?» — согласился Креол и переключил канал. По шестой программе передавали какой-то фэнтези-сериал. Как раз в этот момент там показывали мага, читающего заклинания. Дул ураганный ветер, старик в балахоне стоял на вершине горы, и стуч над его головой сверкали молнии. В общем, спецэффекты были на уровне. «Вот видишь?» — расплылся в улыбке Креол. «Я же говорил, что маги еще остались. Ну до чего же он беспечен? Позволил увидеть тебя в магическом зеркале, да еще в момент колдовства. Кстати, мне не знакомо это заклинание. Раб, запоминай его». «Как я его запомню, хозяин?» — тоскливо развел руками Джин. «Я же не понимаю ни слова». «Проклятье, ты прав. Срочно нужно обучиться их языку. Раб, кто еще из демонов умеет это делать?» «Не помню, хозяин. Агарес, кажется». «Создай мне печать Агареса. Хотя ладно, еще успеем». Вздохнул Креол, поскольку сериальный колдун исчез с экрана, и его сменила реклама. «Обнаружил таки целовальник лягушек. Но ничего, я его еще найду. Вот только сделаю свое зеркало». «А это еще что такое, хозяин?» Удивился Хубаксис, глядя, как в телевизоре разговаривают две зубные щетки. «Наверное, тот чародей что-то напортил», догадался Креол. «Я помню тоже, когда кто-то пытался подглядеть за мной, показывал этим наглецам двух спаривающихся вшей. Нарочно заготовил такой фокус», — хихикнул маг. «Я тоже помню, хозяин», — подобострастно улыбнулся Джин. «Может, тогда посмотрим еще что-нибудь?» Креол нажал следующую кнопку и попал на музыкальный клип. Вот это ему сразу понравилось. Две девушки, белая и черная, отплясывали в окружении мускулистых парней, одновременно горланя какую-то бодрую песню. Слов Креол, естественно, не понял, но сразу подметил, что из одежды на танцующих было только то, что все же удерживало зрелище в рамках приличия. «Смотри, хозяин, одолиски!» — похотливо облизнулся Джин. «Молчать, раб, я сам вижу!» — отмахнулся Креол. «Какие, однако, интересные вещи показывает это зеркало!» И в этот момент 10 минут истекли, и телевизор выключился. «Эй, что такое? Верни назад!» — завопил обманутый в лучших чувствах Хубаксис. «Молчать, раб!» — рявкнул Креол. «Наверное, заклинание исчерпалось. Нет, мое зеркало было лучше. По нему можно было хоть целый день смотреть». «Да, только таких интересных зрелищ оно не показывало», — кисло произнес Джин. «Зато оно слушалось приказов». Ванесса вернулась домой в приподнятом настроении. Ей удалось вернуться в музей за несколько минут до проверки. И то, что она всю ночь отсутствовала на посту, осталось незамеченным. Похищение инструментов списали на неизвестного вора, правда, очень искусного. Безупречная репутация Вон, как полицейского, спасла ее от расследования. Да никто и не рвался что-то искать. Как вскоре выяснилось, инструменты Креола не представляли особой ценности. Доктор Редвелл, директор музея, склонялся к мнению, что это подделки. Еще девушка забрала машину со стоянки, пробежалась по магазинам, купив кое-какие нужные вещи и парочку ненужных, и зашла в агентство по продаже недвижимости, договорившись о том, что завтра ей покажут несколько домов. На то, чтобы взять в аренду небольшой домик, денег у нее хватало. Раньше она ни за что бы не решилась угрохать все свои сбережения, но теперь не сомневалась, что скоро о деньгах заботиться не придется. «Привет, неандертальцы!» – вполголоса поздоровалась Ванесса. Вполголоса, потому что ей вовсе не хотелось, чтобы Луис ее услышала. «Как дела?» Ванесса успела переодеться и теперь красовалась в изящном джинсовом костюме. В свободное время она носила именно его. «Мне нужны перо и чернила», – тут же потребовал Креол. «И поскорее». «А повежливее нельзя?» – обиделась Вон. «Вот же ручка лежит, что не видите?» «И этим можно писать?» – изумился маг, взяв указанный предмет. «Но у меня нет воска». «А при чем тут воск?» – в свою очередь удивилась Ванесса. «Но это же палочка для письма», – уточнил Креол. «Такими пишут только на воске или на мягкой глине». Ванесса заливисто рассмеялась, подумав, какой же все-таки смешной этот лысый колдун. Она сняла колпачок и показала ему, как пишут авторучкой. Вид у Креола при этом стал невероятно забавный. И тут Вон увидела тот самый злополучный значок, и теперь уже сама выглядела забавно. «Что вы сделали с моим значком?» – в ужасе возопила она. «Зачем вы его покрасили?» «Да ничем мы его не красили», – отмахнулся Креол, радуясь новой игрушке. «Я просто превратил его в золото». «В золото?» – пролепетала Ванесса, взвешивая в ладони жетон. Он и вправду стал намного тяжелее. «Но как?» «Ты еще не убедилась, что мой хозяин – великий маг?» – ухмыльнулся Хубаксис. «Спасибо за комплимент», – рассеянно кивнул Креол. «А тебе что, действительно был нужен этот амулет?» «Это не амулет, это... в вашем языке нет такого слова». Ванесса представила, какими глазами будут смотреть на нее в участке, если она заявится с золотым значком на груди. Да уж, такого еще не бывало. Хотя можно сказать, что потеряла, а этот переплавить и продать. Вон прикинула, сколько может стоить такой кусочек золота. Сумма получилась не такая уж маленькая, и она решила простить Креола. «Если хочешь, я могу сделать все, как было», – неохотно предложил маг. «Ладно, не надо», — усмехнулась Ванесса. «Кстати, хорошо, что твои инструменты всего лишь позолоченные, а то у меня могли бы быть неприятности». «Что?» — возмутился маг. «Да о чем ты говоришь, женщина? Все мои инструменты выплавлены из чистейшего золота, ни капли примесей. Настоящее золото и самоцветы. Я не какой-то знахарь, чтобы использовать подделки». «Чушь собачья!» — фыркнула Вон, взвешивая в руке магическую чашу. «Она же легкая, как будто из дерева». «Ах, вот ты о чем!» — расплылся в улыбке Креол. «Глупая дикарка, ты опять забыла, что я маг. Представь себе, как тяжело было бы таскать эту палку, будь она из золота». Он легко взмахнул жезлом, демонстрируя свою правоту. «А я о чем толкую?» – нахмурилась Ванесса, пропустив мимо ушей глупую дикарку. «Нет, ты неправильно поняла. То есть это я не точно выразился. Разумеется, жезл и все остальные предметы сделаны из золота. Но над ними проведен ритуал облегчения. Простейшее дело. Предмет становится в несколько раз легче, не теряя никаких других качеств». «Вот как?» – сообразила наконец Вон. «Да, до такого доктор Редвелл вряд ли мог додуматься. Но как это вообще возможно?» «Трудно объяснить», – поморщился Креол. «Это как-то связано с этими крошечными шариками, из которых состоит все сущее». «Молекулы? В ваше время уже знали о молекулах?» – удивилась она. Школьный курс химии она еще помнила. «Теперь их так называют? Ну, маги они всегда знали, а как же?» «А мы смотрели твое магическое зеркало», – не кстати похвастался Хубаксис. «Какое еще магическое зеркало?» – не поняла Ванесса, оглядываясь на зеркальце на стене. Ничего магического в нем не было. «Вот это!» – пояснил Джин, усаживаясь на телевизор. «Мы там столько всего увидели, пока заклинание не исчерпалось». «Ах, это зеркало!» – расхохоталась Вон. «И что же вы там увидели?» «Сначала живую картинку с Тотом и Анубисом», – пустился перечислять Джин. «Потом демона Шута, жуткая тварь. Но ты не бойся, он нас не засек. Мы вовремя скрылись от него». «А если и засек, я с ним легко справлюсь», – встрял Креол. «Я укрощал таких демонов, по сравнению с которыми этот просто мелкий бес». «И еще мы видели другого мага», – бубнил Джин. «Но он до нас и засек, и загубил изображение. Потом мы смотрели танцы Адалисок. Ну, тут как раз заклинание исчерпалось». «Понятно», — улыбнулась Ванесса, гадая, что же эти двое видели в телевизоре. «И кто такие, черт возьми, эти Адалиски? А больше вы ничего не видели?» «Не успели», — сокрушенно вздохнул Креол. «Ты можешь показать мне Вавилон? Хочу увидеть, осталось ли от него что-нибудь». «Понимаешь, это не совсем такое зеркало, как ты подумал», — замялась Вон, прикидывая, как объяснить этой живой окаменелости, что такое телевидение. «Это работает примерно так». Объяснение заняло всего пару минут. Креол не был дураком и довольно быстро сообразил, что здесь к чему. «Так это что-то вроде театра, только на расстоянии», — почесал затылок он. «Можно увидеть только то, что показывает само зеркало». «Ты все верно понял», — кивнула Вон. «А что-нибудь настоящее оно показывает?» — уточнил маг. «Ну, по нему идут новости, документальные фильмы, всякие познавательные передачи», — перечислила Ванесса. «Там показывают настоящие вещи». «Нет, мое зеркало все равно было лучше», — фыркнул Креол. «Оно показывало то, что хочу я, а не то, что соизволяло показать». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — согласилась Вон. Затем она продемонстрировала Креолу кое-какие покупки. Она приобрела ему комплект нижнего белья, пару носков и рубашек и превосходный джинсовый костюм, почти такой же, как у нее самой. Без всякой причины, просто Ванессе нравилась такая одежда. Мак облачился в обновке и сразу стал выглядеть гораздо лучше. Фрак все-таки смотрелся на нем нелепо, ботинки оставили прежние. «Странная ткань», — Креол осторожно потянул плотную синюю материю рукава. «В мое время из такого холста делали мешки». «Правильно, джинсы делают из мешковины. Или парусины», — слегка засомневалась Ванесса. «Не переживай, это сейчас самый шик. Еще я тебе купила пиджак, брюки, куртку и прочую дребедень. Потом примеришь. Тебе самому-то нравится?» «Мне нравится, хозяин», — подал реплику Джин. «Только еще шляпа нужна». «Шляпа?» — удивилась Вон. «Зачем тебе шляпа?» «Какой же маг без шляпы?» — пожал плечами Креол. «Но шляпу я буду выбирать сам. Не уверен, что ты принесешь мне то, что нужно». «Как скажешь», — развела руками Вон. Маг задумчиво посмотрелся в зеркало. В принципе, зрелище ему понравилось. Только вот он провел рукой по лысине и недовольно фыркнул. «В прошлой жизни у меня были прекраснейшие волосы в Вавилоне», — мрачно сообщил он. «Тогда плешивые считались уродами». «Ну, с этим ничего не поделаешь», — попыталась утешить его Ванесса, с ужасом представив себя на его месте. «Почему?» — хмыкнул маг. «Если ты достанешь мне немного елея, розмаринового масла, стебель тысячелистника, пару листьев дуба, бутон гвоздики и десяток кошачьих волосков, я за 10 минут сварю великолепное зелье для выращивания волос. Всего через пару часов у меня будут такие же волосы, как у тебя». «Круто!» — восхитилась Ванесса. «Ты в самом деле способен на такое?» «А ты еще сомневаешься?» — встрепенулся маг. «Разве у вас плешивые не обращаются к чародею, чтобы вырастить новые волосы?» — поинтересовался Хубаксис. «Как сказать?» — замялась Ванесса. «Наши маги такого не умеют. Черт, да сейчас и магов-то почти не осталось. Одни шарлатаны». «Не думай, что это меня огорчает». Креол криво улыбнулся. «Так как насчет того, что я просил?» «Может, подождем с этим, пока ты не переселишься в другой дом?» — робко попросила Ванесса. «Я не уверена, что Луис адекватно отреагирует, если у тебя вдруг отрастут волосы, да еще так быстро». «Ты можешь сказать ей, что это парик!» — парировал Джин. «Их в наше время тоже иногда носили». «Все-таки лучше подождать», — вздохнула Вон. «Тебе ведь не срочно?» «Нет», — согласился маг. «А что это за разговоры о переселении?» «Но ты ведь не можешь вечно сидеть в этой комнатушке». «Конечно нет. Мне нужен большой дом со многими комнатами», — сказал Креол. «Я превращу его в коцебу. Большой подвал, чтобы вызывать демонов, амбар для хранения трав и снадобий, магическая лаборатория, уединенная комната для испытания эликсиров, несколько спален». «Вон, а ты останешься с нами?» — заскулил Хубаксис. «Я к тебе привязался». «Конечно, останется», — нетерпящим возражения тоном сказал маг. «Я еще должен отблагодарить ее за все услуги. Этого требует честь мага». «Хи-хи, честь!» — сделал ехидную рожу мелкий Джин. «Ну вот что», — скрестил руки на груди Ванесса. «Если вы двое наглецов думаете, что я куплю вам на собственные деньги шикарную виллу в престижном районе, а сама останусь жить в этом клоповнике, то сильно заблуждаетесь. Конечно, я тоже переселюсь туда. А деньги вы мне потом вернете, потому что мне и так придется брать огромный кредит». «Насчет этого не волнуйся», — успокоил ее Хубаксис. «У хозяина всегда была уйма золота и драгоценностей. Подожди месяц-другой, и он снова станет таким же богатым, как раньше». «Это радует», — благосклонно кивнула Ванесса. «Да, а что ты там в своем рецепте говорил про кошачьи волосы? Мне-то казалось, что для тебя кошки священны». «Так не кровь же, а всего лишь волоски», — постучал по лбу креол. «Какая случится беда от потери нескольких волосков?»